Глава 19. Дорога в лекарню. Аппетит пропал. Я кое-как жевал блинчик и запил его чаем, а потом решительно встал с кресла. «Ты куда?» – обеспокоенно спросила Виноградова. «Поговорить с одним человеком по поводу убийцы призраков», – ответил я. «Думаю, этот некромант не такой уж и безобидный. Не может порядочный человек наводить страх на подданных империи, пусть и мертвых. Смерть – это не повод лишаться человеческих прав». Виноградова одобрительно закивала, поддерживая меня. «Правильно. Зачем нам в столице какой-то другой некромант, если есть ты и твоя бабушка? К слову, не хочешь с ней обсудить этот вопрос?» «Для начала я съезжу в лекарню к бедолаге, которого призраки скинули с лестницы», — уклончиво ответил я. «Потом посмотрим». «Если надумаешь допрашивать обитающих в том доме духов, то возьми с собой этого, как его?» Любовь Федоровна махнула рукой в сторону арки, ведущей со двора. «Кого?» — я сделал вид, что не понимаю, о ком речь. «Ну, того призрака, что вечно топчется у машины на воротах». «Да о ком речь?» — начал я терять терпение. Женщина выразительно посмотрела на меня и прошипела. «Тот парень, который боится меня как огня, он не особенно отрабатывает свой хлеб». «Может быть, вы могли быть с ним помягче? Глядишь, он окажется полезным». «Я обитаю здесь одна, и соседей могу лишь терпеть», — строго заявила Любовь Федоровна. «А я как раз подумал оставить Ярослава с вами», — сказал я таинственно. «Со мной? Ты о чем?» — взвелась призрачная дама. «В городе творится страшное. Невесть кто развоплощает домашних призраков, и было бы неплохо, чтобы между вами и кем-то злобным оказался...» «Ярослав», — продолжила за меня Виноградова и довольно улыбнулась. «А это ты хорошо придумал. Если его кто и развоплотит, то невелика беда. Ты таких еще десяток найти сможешь. А вот меня заменить у тебя не выйдет. Не могу же я свою некроманта сиротой оставить». «Не можете», — согласился я, пряча улыбку. «Ладно, пусть посидит у порога», — разрешила Любовь Федоровна. «Так уж и быть. Будет себя хорошо вести, мы ему даже будку поставим». Я погрозил ей пальцем и строго произнес. «Любовь Федоровна, у него тоже есть человеческие права». «Это еще проверить надо», — фыркнула Виноградова. «Это не водительские права, которые выдают всем, у кого в кошельке монета звенит. А этот твой приблудный в нашем мире не просто так застрял. Душа у нее темная». Я пожал плечами и ответил. «У каждого свои недостатки». «Тоже верно», — согласилась призрак. «Главное, чтобы он стоял между мной и выходом. Сторож, которого не жалко, нам сейчас как раз и нужен». «Не лютуйте, Любовь Федоровна», — попросил я. «Я на вас рассчитываю». «Не беспокойся, не зашибу я твоего питомца». «Вы уже назвали его по имени?» — напомнил я. «Так, может, и продолжите?» «Посмотрим», — неопределенно ответила женщина. Я вынул телефон и вызвал такси. Машину обещали подать только через четверть часа. Не спеша я спустился по лестнице, оказался у двери в тот момент, когда та распахнулась. На пороге показалась Нечаева. Она была облачена в синее платье с белым кружевным воротником, с такого же цвета поясом из лаковой кожи. Образ дополняли белоснежные перчатки и туфельки. Волосы Арина Родионовна собрала в высокий хвост. «Здравствуйте», — произнесла она. «Простите, что без звонка, но я подумал, что вам может понадобиться моя помощь». Я улыбнулся. «Вы всегда вовремя. Я как раз собирался посетить лекарню, так что буду рад, если вы составите мне компанию». «Неужто вы заболели?» – обеспокоенно спросила девушка. Но я покачал головой. «Нет, просто нужно навестить одного человека, который вчера упал с лестницы». «Это ваш знакомый?» «Полагаю, этот человек знает о скупщиках домов, из которых затем пропадают духи». «Совсем пропадают?» — нахмурилась помощница и покосилась на Виноградову, которая с нервным видом спустилась следом за мной. «Пока рано строить догадки», — ответил я. «Но если ваш талант поможет разговорить этого человека...» «Конечно», — уверенно заявила секретарь и улыбнулась мне. «Я с вами и готова работать». «Сегодня воспользуемся такси. Фома уехал по делам». «Так даже лучше», — понизила голос девушка, — «посетим пострадавшего тайно, без огласки». «Прямо как в вашем любимом сериале», — догадался я. Нечаева вспыхнула, явно смутившись, а потом повела плечами. «А если и так, что плохого?» «Сериал отличный», — неожиданно поддержала ее Любовь Федоровна. «Спасибо. Кстати, вы смотрели вчера передачу про вас?» «Да», — довольно усмехнулась Виноградова. Но там все переврали. Приписали мне полюбовников, которых отродясь не водилось. «Неужто и племянник императора не предлагал вам бежать с ним в Британию?» — протянула Арина с легким намеком на разочарование. «Он был должен мне денег», — фыркнула бухгалтер. «К тому же было кое-что, что он любил куда больше, чем барышень». «И что же?» «Играть и пить горькую», — презрительно ответила призрачная дама. «И сбежать куда-то он мог только с бутылкой и колодой крапленых карт». «Кто бы мог подумать?» — покачала головой впечатлительная Нечаева. «Поговаривали, на вас покушалась его подруга». Лизонька была наивная и глупая девица, на меня она и взглянуть боялась. А из окна выбросилась по причине душевной слабости, беспечно заявила Виноградова. А потом спохватилась. «Но вы же понимаете, что я вам открываю тайны, о которых лучше нигде не говорить». «Понимаю», — с готовностью кивнула Арина Родионовна. «Но все это так интригующе. Вы знаете столько всяких историй, и притом настоящих, а не придуманных журналистами». «Поверьте, жизнь куда интереснее, нежели сочинение этих бездарностей. Будет время, я вам расскажу, как за одну ночь мануфактура Кряжникова сменила трех хозяев, а потом была продана четвертому за один поцелуй, который так и не был получен». Нечаева ахнула и покосилась на меня, явно беспокоясь, что я буду ее порицать. Но я понимал, что эти разговоры между Виноградовой и Нечаевой на тему истории – лишь вопрос времени. «Думаю, вам будет о чем поболтать», — улыбнулся я. И с напускной строгостью добавил. «Только обещайте не мыть мне кости». «Как можно?» — захихикала Любовь Федоровна. Мы спустились по ступеням крыльца и подошли к арке. Ярослав при виде меня приосанился и настороженно поклонился Нечаевой. Так кивнула ему в ответ, чем окончательно смутила парня. Я же произнес. «Будь осторожен, в городе появился некто, способный разуплощать призраков. Он вполне может оказаться у нашего порога». «Хозяйка дома знает об этом», — нахмурился бывший культист. «Знает. И еще. Она не возражает, если ты будешь держаться поближе к дому». «Вы уверены?» — поежился призрак. «Не зашибу!» — крикнул с порога Виноградова и широко улыбнулась. «Ты все слышал», — продолжил я. «Если вдруг что-то покажется тебе странным, обязательно позови Любовь Федоровну и не выходи за ворота». «Хорошо. Это приказ», — повторил я и призвал тотем, чтобы накормить Ярослава. Того не пришлось просить, он напился темной энергией и нехотя выпустил нить, когда я потянул ее на себя. «Слушаюсь, господин», — произнес он, сделавшись немного ярче. Пень обошел меня с Алиной, внимательно рассматривая девушку. Заметив, что она тоже его видит, Пенек неуверенно махнул ей корнем. «Не беспокойся у меня, тотемы с характером», — нехотя пояснил я. «Разве такое бывает?» — удивилась Арина. И добавила, обращаясь к тотему, словно к коту. «Но какой же ты красивый и милый!» Пень довольно расправил корни, демонстрируя себя во всей красе, а потом и стаял, отправляясь в межмирье. Машина подъехала к арке, и мы вышли к ней. Я распахнул перед спутницей дверь, Арина устроилась на заднем диванчике. «Откуда вы знаете, в какой лекарне оказался этот человек?» — спросила меня девушка, когда автомобиль тронулся с места. «Вчера ко мне заезжал князь Шуйский, он упомянул о случае с лестницей, и я попросил рассказать подробности происшествия». «Славно, что вы нашли с Дмитрием Васильевичем общий язык», — кивнула Нечаева. «Не знала, что вы настолько дружны, что заглядываете друг другу в гости». «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — пояснил я. «К тому же он приехал просить о помощи. Ему нужно узнать, насколько к нему лояльны слуги в его новом доме. Поэтому он уточнял, не сможем ли мы с вами приехать к нему в гости, чтобы прояснить этот вопрос». «Дайте угадаю», — девушка улыбнулась. «Вы будете спрашивать у мертвых, а я у живых, верно? Если вы не возражаете». «Было бы славно», — поспешно согласилась Нечаева. «А в ответ я попрошу его об услуге». «Какой?» — насторожился я. «Тут такое дело», — она сначала стушевалась, а потом продолжила. «Я получила приглашение на встречу в резиденции императора». «Неужели вас позвали в яблоневый сад?» — уточнил я, понимая, что прав. Девушка, вздохнув, кивнула. «Видимо, я произвела впечатление на кого-то во время нашего отдыха на природе, и вот теперь...» Я отвернулся к окну, чтобы не показывать эмоции, которые меня захлестнули. Внутри меня колыхалось что-то вязкое и темное, в ушах отдавалось биение сердца, и потому я не расслышал начала фразы Арины Родионовны. Алиса показалась в нем заинтересованной. Я заметила, как сам Дмитрий Васильевич держал ее за руку, когда они уходили из вашего дома. Потому я совершенно точно уверена, что он может меня сопроводить. Никто не додумается остановиться на пути князя. Пусть люди решат, что им вздумается, а сам Шуйский не станет переживать из-за возникших слухов. Белова тоже показалась рациональной и не станет держать обиды. Я тряхнул головой, выгоняя из нее муть, а потом обратил лицо к девушке и спросил. «Так вы решили использовать князя, чтобы вам никого не посватали?» «Если я позову с собой папеньку или матушку, то это будет знак, что мы готовы рассмотреть кандидатуру. Но я не собираюсь принимать предложение, не пойми от кого». Девушка сжала кулачки и нахмурилась. Потом выдохнула и взглянула на меня потемневшими глазами. «Родители обещали, что не станут меня неволить с выбором жениха. Мой папенька достаточно обеспечен, чтобы не продавать единственную дочь, а фамилия матери дает мне право выбирать». Я сам не понял, как положил на руку девушке свою ладонь. «Позвольте мне сопровождать вас в яблоневый сад», — попросил я. Нечаева замерла, ее губы приоткрылись, и я подумал, что выбрал не самый лучший момент для такого предложения, потому что мы ехали по дороге в чужой машине. «Дмитрий тоже получил приглашение», — пояснил я, «и мы с ним уже обговорили кандидатуру его сопровождения». «Ах, вот оно что», — сказала девушка растерянно. «Я ничем вас не обременю», — продолжил я и тут же пожалел о сказанном. Но Арина Родионовна неожиданно улыбнулась мне и положила поверх моей ладони свои пальцы. «Спасибо, Павел Филиппович. Я рада принять ваше предложение. Если не возражаете, я сообщу вам этим вечером, какой цвет наряда выберу». «А это важно?» — не понял я. «Конечно. А вы не знали?» Я покачал головой. «Если двое идут вместе и желают дать знать окружающим, что...» Девушка запнулась и покраснела. «То мой костюм должен соответствовать вашему», — продолжил я за нее. «Именно». «Выбирайте, что посчитаете нужным, я подберу подходящие цвета», — пообещал я, поднял ее ладонь и повернул, чтобы коснуться губами обнаженного запястья. «Спасибо», — повторила Нечаева. «Я не смела надеяться, что вы предложите мне помощь». А я, признаться, не ожидал быть настолько раздосадованным, услышав, что Арина хочет попросить о помощи кого-то другого, хотя и понимал, что именно ею руководила. «Приехали мастера», — послышал из водительского сиденья. Я взглянул в окно и удивленно поднял бровь. Машина и правда стояла перед воротами лекарни. Удивительно, но дорога показалась очень недолгой, хотя мы проехали через весь город. Я расплатился с извозчиком и вышел из салона. Нечаева не стала дожидаться, когда я открою ей дверь, и сама выбралась из машины. Выглядела секретарь удивительно свежо. «Вы сегодня особенно хороши, Арина Родионовна», — зачем-то выдал я. «Мастер Чехов, я уже согласилась пойти с вами, так что можете не пытаться меня умаслить», — усмехнулась девушка, и мне подумалось, что она здорово изменилась после поездки за город. И такой Арина нравилась мне не меньше. «Скажите, а сегодня ночью вам не привиделось?» «Это не скромный вопрос», — Нечаева положила руку мне на локоть и прильнула ближе, чтобы сообщить. «Неприлично заходить в чужие сны, Павел Филиппович. Мне показалось, что вы меня туда позвали, иначе я бы не смог заглянуть, разве нет?» Арина Родионовна посмотрела на меня лукаво. «Все может быть», — не стала спорить она. Одна из непослушных прядей выскользнула ей на висок, и я не отказал себе в удовольствии заправить волосы за аккуратное ушко, которое тут же порозовело. «Идемте», — девушка потянула меня к воротам. Я последовал за ней. Мы прошли через калитку и вошли на территорию лекарни. Здание было старым, на лужайке перед ним росли кряжистые деревья. У центрального входа высилась статуя слуги Искупителя. Ангел с необычайно суровым лицом держал перед собой вытянутые руки. Большие крылья за его спиной были сложены, и я подумал, что обычно у таких фигур они изображаются распахнутыми. Да и выглядели ангелы, как правило, несколько добрее. «Это первый слуга Искупителя», — пояснила Нечаева, заметив мой интерес. «Он считается самым мрачным из всех остальных». «Странно, что я не слышал о такой особенности его слуг», — удивился я. «Просто вы не росли в доме лекарей», — усмехнулась моя спутница. «Да и в новой версии священной книги не упоминается о темном прошлом Федора». «И в чем же оно было темное?» — заинтересовался я. «Он не очень любил людей и считал, что если есть сомнения в праведности, то их надобно попросту убивать, А уж на том свете разберутся, кто достоин небесных чертогов, а кому положено в царство нижнее. «Суровый дядька», — уважительно заметил я и уже совсем иначе взглянул на статую. «Странно, что такую фигуру поставили в лекарне». «Это как раз-таки не странно», — возразила Арина. «Здесь одна из немногих лекарен, где лечат бесплатно, а значит, за счет империи. Раньше отсюда мало кто выходил на своих ногах». «То есть несчастным не помогали?» «Отчего же?» – удивилась девушка. «Вот только чаще всего помощь заключалась в том, чтобы уйти к искупителю без мучений». «А сейчас?» – полюбопытствовал я. «А сейчас здесь проходят практику многие молодые специалисты. Из-за хвороха они отвечают головой, так что при любом смертельном исходе начинаются долгие разбирательства с привлечением прокуратуры и жандармерии». «И откуда вы это знаете?» «Мой папенька здесь заведовал», — улыбнулась девушка. «Когда я была маленькой, навещала его с матушкой, то часто забиралась на крышу и пряталась там от стажеров». Мы поднялись по ступеням и оказались в просторном, но мрачноватом холле. Навстречу нам вышел невысокий мужчина, в руке он держал трубку, которую явно намеревался раскурить. «Добрый день, Илья Леонидович», — воскликнула Арина. «Госпожа Нечаева», — улыбнулся мужчина и убрал трубку в карман халата. «Какими судьбами? Только не говорите, что приболели». Нечаева вернула ему улыбку, показав, что оценила шутку. «Нет, что вы, Илья Леонидович, просто в вашу лекарню попал один человек, он упал с лестницы. И нам с другом», — Арина кивнула в мою сторону, — «очень важно с ним поговорить». «Ну, если вы представите меня вашему другу», — лекарь коротко взглянул на меня и поспешно поправился, «если, конечно, вы не пришли в нашу лекарню инкогнито». «Вовсе нет», — улыбнулся я. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов». «Тот самый, что отсудил страховые выплаты для работников порта», — ахнул Илья Леонидович. «И тот самый, который оживлял мертвеца для допроса». Я развел руками. «Поверьте, первое вышло совершенно случайно, а второе — мне пришлось». Последнюю фразу я произнес со вздохом. И лекарь улыбнулся. «Значит, тот самый. Позвольте полюбопытствовать. Это человек, с которым вы хотите поговорить, ваш подзащитный?» Я покачал головой. «Увы, пока я отстранен от практики, так что здесь пока с неофициальным визитом». «Тогда идемте, я вас провожу», — с явным облегчением в голосе произнес лекарь. Он развернулся и направился вглубь помещения. Мы последовали за ним, а я вдруг явственно осознал, что и впрямь становлюсь городской знаменитостью.